Глава 62. Красивая индианка открыла металлический шкаф и вынула оттуда несколько предметов, которые разложила на полу. Три сосуда из обожженной глины с водой, пеплом и красным минеральным порошком, 9 лепестков роз, чашу, наполненную песчинками золота, и свечу, которую она зажгла. «В каждой вещи существует божественная искра», — уверяла она. И некоторым существам удается, благодаря науке, знаниям и жертвам, заставить ее гореть, тем самым развивая мрак. Этим занимаются высшие неизвестные, и именно поэтому их нужно спасти. Посмотри на этот несложный ритуал, Марк. Под своей кажущейся простотой он скрывает все элементы творения, которые не могут распознать даже наши самые продвинутые технологии. Девятеро еще со времен античности владели секретом преобразования, который они на протяжении веков не переставали передавать из поколения в поколение. Это золото — продукт процесса, а эта красная пудра запускает преобразование в любой материи. Так высшие неизвестные учатся проникать в сердце всего живого. Утрата этих знаний стала бы настоящей катастрофой. А благодаря им Индия опередит весь мир. Американцы — грубые животные, которые уничтожили одну из самых мощных мировых культур и сейчас продолжают вести себя как ковбои, единственным богом которых является бизнес. Только Индия с ее тысячелетними ритуалами и традициями сможет примирить человечество и прогресс. Ты согласен помочь этому и помочь мне? Взгляд Ирины, одновременно умоляющий и победный, соблазнил бы и закоренил в аскета, а ее духи на основе лотоса околдовывали жертву. Марк предпринял отвлекающий маневр и стал рассматривать принесенные Ириной объекты, налив себе еще немного шампанского. «Ты что, ограбила алхимическую лабораторию?» «Перед тем, как отправиться в Соединенные Штаты, святой Джон подарил мне это сокровище». «Ты хочешь сказать, что вы с моим отцом...» «Нет, мы не были любовниками». Он всего лишь понял, что высшие неизвестные подвергаются серьезной опасности, и выразил желание сотрудничать со мной. Я не могла себе представить, что он погибнет так скоро. Отдавая мне эти вещи, он возбудил мое любопытство. И у меня возникли еще тысячи вопросов, которые я хотела бы ему задать. Сегодня эти реликвии твои по праву. Подарок нельзя отдавать. Чего конкретно ты от меня хочешь, Ирина? Ты знаешь, кто убил твоего отца? Я это узнаю. Я могу тебе помочь. Индия тоже хотела бы это знать. При условии, что я пересмотрю отказ святого Джона и вложу инвестиции в эти исключительные проекты. Святой Джон иногда ошибался, но умел исправлять свои ошибки. Сейчас ты главный. Тебе определять, какие решения лучше принимать, чтобы способствовать бурному развитию империи. И главная задача на сегодня — спасти уцелевших высших неизвестных и сохранить тем самым идеал твоего отца. Марк пристально посмотрел на индианку. Как ты узнала об их существовании? Небольшие информационные промахи позволили анализировать перемещение святого Джона. И некоторые из его друзей показались моим начальникам подозрительными, особенно среди археологов, как, например, афганец Масуд Мансур и сириец Халид, оба убитые с редкостной жестокостью. Я решилась поговорить об этом с твоим отцом и почувствовала, что задело его за живое. Алхимические реликвии, переданные мне в дар, только подтвердили мои догадки. В Индии традиция высших неизвестных не считается детской легендой. Благодаря целенаправленным информационным поискам я узнала о скоропостижной смерти двух других археологов, китайца Джан Дао и японца Хироки Кадзуо. Если мы не вмешаемся, высшие неизвестные действительно станут всего лишь легендой. «Она не знает про смерть Самбора», — подумал Марк. Простой гид не был помещен в рубрику некрологов, и эта деталь свидетельствовала в пользу откровенности Ирины. Взяв в руки чашу, наполненную песчинками золота, она принялась рассматривать их на свету. «Марк, высший неизвестный, который стал наследником святого Джона, это ты? Если бы так и было, ты думаешь, я сказал бы тебе?» Расстроившись, она сразу помрачнела. «Значит, ты мне совсем не доверяешь. Жаль. Вместе у нас был шанс, хороший шанс. Мой отец хотел со мной поговорить. У него не хватило времени. И я не оставлю этого просто так. Улыбка озарила лицо Ирины. «Ты не против, если мы поцелуемся?» Жар надушенного тела, хорошо продуманный ход. Поцелуй был очень быстрым. Она отстранилась, надеясь на большее. «Я сожалею о своем поведении там, в Лондоне. Я соблазнила тебя ради своей миссии, но я не забыла тебя. Сегодня мы с тобой в одной лодке. Ты можешь быть зол и обижен, это нормально, но ставки в этой игре слишком высокие, чтобы дуться в уголке. И я не верю в то, что святой Джон ничему тебя не научил. Шаг за шагом он незаметно для меня объяснял мне, как нужно управлять империей. О высших неизвестных, их миссии, их знаниях? Ничего. Тебе известны те, кто остался в живых? Не имею ни малейшего понятия. И ты не знаешь, кто такой Сфинкс? Если это не мой отец, то мне только предстоит об этом узнать». Ирина поджала губы. «В Индии еще многие верят в реинкарнацию, но мудрецы стремятся выйти из цикла рождения и смерти, чтобы слиться с первичным единством, беспечным изобилием, высшим изменением, где уже не происходит никаких изменений. Если ты был честным человеком, то для тебя, возможно, такой момент уже настал. У Марка земля ушла из-под ног. Что это значит? Ты ничего не знаешь, поэтому ты для меня бесполезен. А поскольку ты можешь стать для нас таким же препятствием, как святой Джон, если не хуже, тебя нужно убрать». У Марка закружилась голова, панорамные окна начали плыть перед глазами. Не имея больше сил держаться на ногах, Марк вынужден был опуститься в металлическое кресло. «Это шампанское», — объяснила Ирина. «У нас прекрасные химики, ты заснешь как младенец. Единственное, в чем я не уверена, будешь ли ты достаточно трупом, чтобы не почувствовать клювы падальщиков, когда мы поместим тебя в башню молчания, недалеко от твоего особняка в Бомбее». Примечание. «Башня молчания — погребальное сооружение в зороастрийском религиозном обряде». Конец примечания. «Я возненавидела тебя сразу же, как только увидела. Сын хозяина империи, богатый, хорошо воспитанный, с предопределенным будущим, соблазнительный, уверенный в своих талантах, красивая статуя, которую я буду счастливо разбить на тысячу кусочков. Если бы ты чего-то стоил, я бы на какое-то время усмирила свою ненависть, но ты ничего не знаешь, поэтому нет смысла откладывать. Это будет несложно. Я всего лишь раздавлю насекомое». «Подняться, бороться невозможно. Наркотик парализовал Марка. Силуэт Ирины почти исчез в тот момент, когда она снимала с него часы. Двое мужчин в белых халатах приблизились к своей жертве».